Остальные после схватки с солдатами разбежались, а эта группа вернулась на плантацию Салливана, чтобы спрятать в трубе свои балахоны и посмотреть, насколько тяжело ранен мистер Уилкс. Если бы не его рана, они бы уже сейчас мчались в Техас. Все без исключения. Но ему так далеко было не доехать, а бросать его они не хотели. Необходимо было найти алиби, чтобы доказать, что они находились совсем не там, где были на самом деле. И я всех их объездными путями привез к красотке Уотлинг. «А, понятно. Прошу извинить меня за резкость, капитан Батлер. Теперь я понимаю, что необходимо было отвезти их туда, но... Ах, капитан Батлер, люди же наверняка видели, когда они туда заходили». «Никто нас не видел. Мы прошли в дом через черный ход, которым никто, кроме его обитательниц, не пользуется. Он выходит на железнодорожное полотно. Там всегда темно и дверь заперта». «Тогда каким же образом?» «У меня есть ключ», — коротко ответил Ред, спокойно встретясь с Мелани взглядом. Поняв, что это означает, Мелани так смутилась, что затеребила полотенце, и оно съехало с плеча Эшли. «Я вовсе не хотела любопытствовать», — глухо сказала она, и, густо покраснев, поспешно вернула полотенце на место. «Сожалею, что пришлось говорить даме о таких вещах». «Так значит, это правда», — подумала Скарлетт, и сердце у нее почему-то упало. «Значит, он действительно живет с этой отвратительной Уотлинг, и ему принадлежит ее дом». «Я позвал красотку и все ей объяснил. Я дал ей список тех, кого сегодня вечером не было дома, и она с девочками под присягой подтвердит, что все эти люди провели сегодняшний вечер у нее. Затем, чтобы наш уход не прошел незамеченным, она позвала двух вышибал, которых держат в доме для порядка, и велела им спустить этих хвативших лишку пьяниц и скандалистов с лестницы, а мы при этом отчаянно сопротивлялись, протащить через бар и вышвырнуть на улицу». Он усмехнулся, видимо, вспомнив, как это было. Доктор Мит оказался совсем никудышным пьяницей. Его чувство собственного достоинства было явно уязвлено уже тем, что он находится в таком месте. А вот ваш дядя Генри и старик Мэриуэзер лихо себя вели. Театр потерял двух великих актеров. Жаль, что они не пошли на сцену. Причем все это им явно нравилось. «Боюсь, у вашего дяди останется синяк под глазом», — так разбушевался мистер Мэриуэзер. «Он...» В эту минуту дверь черного хода распахнулась, и вошла Индия, а следом за ней старый доктор Дин. Его длинные седые волосы были всклокочены, под накидкой бугром выпирал лекарский саквояжик. Он молча кивнул всем и, быстро подойдя к постели, приподнял полотенце, лежавшее на плече Эшли. «Легкое не задето, слишком высоко», — сказал он. «Если ему не раздробило ключицу, то ничего серьезного. Ну-ка, дамы, дайте мне побольше полотенец и ваты, если у вас есть, а также коньяку». Ред взял у Скарлетт лампу и поставил на столик, а Мелани с Индией засуетились, выполняя указания врача. «Вам здесь нечего делать. Пойдемте со мной в гостиную, посидим у огня». Ред взял Скарлетт под руку и вывел из комнаты. В его голосе и в том, как он держал ее за локоть, была необычная мягкость. «У вас ведь припоганый был день, верно?» Она позволила ему отвести себя в гостиную и остановилась на ковре поближе к камину. Ее трясло. Боль догадки все разрасталась в груди. Впрочем, теперь это была уже не догадка, а уверенность. И уверенность страшная. Скарлетт посмотрела в застывшее лицо Ретта и на секунду лишилась дара речи. Потом все же спросила. «А Фрэнк тоже был у красотки Уотлинг?» «Нет», — Голос Ретта звучал ровно. Арчи везет его сейчас на пустырь, что за домом красотки. Он мертв. Убит выстрелом в голову.